шептала Клава. «Такого же, как ты! Вот он, мой маленький, мой хороший! Вижу его, вижу! Вот он, вот он!» Косая белая молния безмолвно разрезала небо над их головами, над их 14-метровой комнатушкой, над их бараком, над всей Преображенкой. Безгласный гром уронил с неба свою освобожденную тяжесть. И пал на землю дождь. Безудержный ливень пробился в леса и озера. И забурлили озера, зазеленели леса, вышли из берегов реки, и новый поток жизни, омывая долины своей стремительной страстью, сметая на своем пути все, что могло помешать будущему, помчался по земле вперед в далекий океан всеобщего человеческого бытия. Лежа друг около друга, обнявшись, они долго еще летали в ночном небе Преображенки, и вместе, и каждый отдельно, то подлетая друг к другу, то разлетаясь в разные стороны, кружая среди оранжевых звезд в своих счастливо закрытых глазах. Рядом в темноте мирно сопели и причмокивали во сне их маленькие рыжие девчонки. И Костя Сигалаев, ощущая около себя усталую, нежную, легкую тяжесть жены, подумал о том, что если бы его сейчас спросили, как спрашивали еще до революции в школе, что такое Царствие Божие, он, не задумываясь, ответил бы: «Это то, что происходит с ним сейчас». Полное согласие всего того, что было внутри, со всем, что было вокруг. Соединенность вчерашнего дня с сегодняшним и сегодняшнего с завтрашним. Жена, дети, своя крыша над головой, хоть и деревянная, но скоро будет другая. Работа, завод, цех, ребята по бригаде, Митя Андреев, Заботин и новые дома, которые они построят на месте свалки, и рощица-сквер, который они разобьют около домов. А что надо еще? Что можно было еще добавить к Царствию Божьему? Согласие с самим собой, оно было у него полное. Счастье. Куда уж больше можно хотеть счастья, чем столько, сколько у него есть. Вот он лежит, большой и сильный, свободный и самостоятельный, свободный до звона. И Клава рядом. Вот оно, что это такое, Царствие Божие. Это Клава. Без нее никакого Царствия Божьего нет, не было и быть не может. Она — вход в Царствие Божие, и райский сад, и райские кущи. Она сама — Царствие Божие. Входи в него и живи в нем, и воздастся тебе. И правда, что еще надо? Работай на совесть, живи по справедливости, и все будет твое, и земля, и небо, и работа, и дом, и воздастся тебе. А Клава лежала рядом с Костей, уткнувшись носом в его плечо. вся залита от макушки до пяток каким-то своим внутренним, ровным и чистым сиянием и светом, вся переполненная своим женским счастьем, вся в мыслях о своем будущем рыжем мальчонке, думая о том, как она будет носить его, прислушиваться к нему, ощущать его ручки и ножки, улавливать толчки его сердца, как он будет ворочаться и расти в ней, как она будет сладко и больно рожать его, как ей первый раз принесут его кормить, и он дотронется своими слепыми губенками до ее груди, возьмет сосок и зачмокает, засопит, а потом будет кусаться, а она услышит своей грудью, как родился у него первый зубок, как она будет купать и пеленать его, словно молодая мать своего первого, не спать над ним ночами, будет петь ему песни, как она научит его ходить, и он пойдет по земле, маленький, толстый, смешной рыжий дурачок, похожий на Костю, а потом вырастет похожим на Костю молодцеватым парнем и станет таким же, каким был ее Костя, когда они только что познакомились, когда она впервые увидела его. Он шел ей навстречу по аллее Сокольнического парка в компании подвыпивших дружков. Сероглазый, статный фабричный парень с гармонью под мышкой, фуражки с лаковым козырьком, из-под которого кучерявился рыжий чуб. Этот чуб больше всего удивил ее и запомнился ей. Она и сама-то была такая рыжая, что хоть прикуривай. «Во, гляди, какая рыжая!» — толкнул Костя дружков, увидев Клаву. «Сам рыжий!» — дернула Клава плечом и хотела было пройти мимо. Но Костя загородил ей дорогу. Она посмотрела на него, и они встретились глазами сразу и навсегда. Потом много чего было. Летом они часто ездили в Измайловский лес, бродили по заросшим тропинкам, рвали черемуху, собирали малину, купались в прудах. Костя, конечно, пытался приставать, но она была строга. Иногда заходили в церкви смотреть, как венчаются богатые, а самим было уже не втерпёж, совсем не втерпёж, и она, кусая губы и плача по ночам в женской казарме суконы своей фабрики, злилась сама на свою неприступность, но ничего не могла с собой сделать. И в конце концов Костя привел ее к своему отцу в монастырь, в келью, и назвал женой, без венца, без фаты, не по карману им тогда было даже это. И вот на этой самой кровати, на которой они лежали сейчас, она и далась Косте в первый раз, как честная. И Костя как бы даже очень удивился этому. Среди ткачих в их бабьей казарме перековыркнуться через голову с богатым купчиком за хороший подарок считалось тогда делом вовсе не зазорным. Но она-то, Клава, пришла на фабрику прямо из деревни, верила в Бога и себя блюла, веря, что ждет ее большая любовь,